Весь следующий день немцы долбили оборону 2-й стрелковой роты из орудий и минометов. Они хотели расколоть оборону батальона на две части и затем уничтожить нас по отдельности, таким образом ликвидировав плацдарм. Особенно сильным был обстрел вечером 22 апреля. Немцы пытались атаковать, но их атаки тут же прерывали наши пулеметчики. Солдаты стреляли из винтовок, а когда цепи приблизились на угрожающее расстояние, в дело вступили минометчики. На ночь пулеметчики пристреливали свои пулеметы под колышек. Что это такое? У пулемета Дегтярева внизу в прикладе есть небольшое округлое отверстие. Так вот, днем пулеметчики заранее пристреливают цели, одновременно вбивают колышки и вставляют их в отверстие в прикладе, таким образом, чтобы прицел при этом контролировал нужный сектор. Ночью, к примеру, зашевелились возле какого-то дома, где у них установлен пулемет, сразу перевел приклад на нужный колышек и дал очередь. Таким образом, пулеметчики время от времени вели ночной огонь, стреляя вовсе не вслепую, как могло показаться неопытному и неискушенному человеку, а по конкретным целям. Так и контролировали весь фронт перед собой. Пристреливали и нейтральную полосу, и полосу заграждений. А я опять ползал всю ночь от окопа к окопу и бросал гранаты F1. Утром 23 апреля я отбыл в свой автоматный взвод. Во 2-й роте меня заменил старший лейтенант Сурин. Командир батальона, капитан Лудильщиков, поблагодарил меня за то, что веренная мне рота в эти дни держалась стойко и не потеряла ни одного человека. Сказал, что представляет меня к ордену Красной Звезды. Но награду эту мне получить было не суждено. Вода в Днестре тем временем пошла на убыль. Это была хорошая новость. Принес ее старшина Серебряков вместе с очередным горячим обедом. Старшина наш за эти дни стал настоящим матросом, речным днестровским волком, как мы в шутку его называли. Я прибыл во взвод вместе с сопровождающим меня ротным связным. Ребята мои обрадовались, увидев меня живым и здоровым. Видели, как немец сдолбил 2-ю роту из орудий. «Какая тут обстановка?» — спросил замещавшего меня сержанта. Тот все подробно рассказал. «А снайпер?» — спросил я. «Снайпер молчит?» Днем из нескольких окопов, достаточно удаленных один от другого, я возобновил обстрел мельниц. Пусть, думаю, наносят на свои схемы наши пулеметные гнезда. Запутаю их и тут. Кизелька тем временем дежурил возле своего Максима, прикрытого сверху плащ-палаткой. Наблюдал за передовой. 2-й его номер ушел к Днестру. Нужно было пополнить запас воды. Для продолжительного боя Максиму нужно 4-5 литров воды. Вот такой он был, водохлеб, наш верный Максимка. Все мы, и пулеметчики в том числе, ожидали новой атаки немцев. 27 апреля ночью пошел дождь. Немцы особенно не беспокоили нас, даже обстрелы прекратили. «Не к добру все это, товарищ лейтенант, но чего они замолчали?» — ворчал Петр Маркович, набивая патронами очередной пулеметный диск. И тут он так разнервничался, что и мне упрек сделал. «Больно много вы, товарищ лейтенант, патронов тратите. Этот хренов снайпер столько и не стоит, сколько мы на него патронов пожгли!» А дело-то было вовсе и не в снайпере. Затишье всех обеспокоило. Стало понятно, немцы производят частичную перегруппировку, накапливают силы для основательной атаки, чтобы сбросить нас в Днестр. Плацдарм им нужно было ликвидировать во что бы то ни стало. Я предупредил всех своих автоматчиков днем отдыхать, а ночью глаз не смыкать, вести прослушивание и метать гранаты F1 в сторону нейтральной полосы. В ночь на 28-е нас сменила другая часть. Перед самой сменой у нас ранило санинструктора роты, сержанта Бугрова, осколком мины в руку. Он перевязывал комсорга батальона, женщину, раненую на тропе к парому. Мы уже уходили. Санинструктор наш из бывалых людей, высокий ростом, крепкий, богатырь. Раненых он переносил так, перевязывал, поднимал на плечи и нес. Особого напряжения при этом не было заметно. Нес легко, быстро, бережно. Многим из наших раненых он спас жизнь, уберег руки и ноги от неминуемой ампутации. Ведь из-за чего чаще всего в госпиталях кромсали руки и ноги? Из-за того, что неправильно сделана перевязка и плохо обработана рана первоначально, что долго где-нибудь лежал, истекал кровью, что не вовремя доставили. Мы передавали свои позиции взводу автоматчиков. Командиру взвода, младшему лейтенанту, я рассказал, как ведет себя противник днем и как ночью, какие меры предосторожности необходимо принимать в первую очередь. Все я ему рассказал, предупредил, что в последнее время немцы как-то подозрительно затихли. Видимо, готовятся к основательному штурму, так что вы готовьтесь, ночью не спите, а днем не высовывайте голову, снайпер бьет. И я указал ему на ветряные мельницы. Но если по мельницам постреливать из пулемета, то снайпер остережется выходить на эту огневую. Рассказал я младшему лейтенанту и о позиции из танкового пулемета. С пулеметчиками веди постоянную связь. В трудную минуту они единственная поддержка. И пусть не пренебрегают запасной огневой. Рассказал, что между окопами частично прорыта соединительная траншея. Показал немецкую могилу. Наши сменщики установили пулеметы, стали устраиваться в окопах. Мои автоматчики один за другим покидали позиции. «Смотри», — сказал я младшему лейтенанту напоследок, — «советую тебе сменить окоп. Снайпер начинает охоту ранним утром. Отпугивайте его пулеметным огнем». Попрощались. Мы со связным поползли к тропе. Пошел мелкий дождь. Ползти стало тяжелее и противнее. Гребешь на себя грязь, тащишь ее на шинели. Вместе с нами покидал плацдарм и пулеметный расчет Кизелька. На НП я доложил командиру роты, что взвод передал позиции сменщикам. Затем мы отошли к парому. Там, на краю оврага, окопались. Нужно было ожидать очереди на паром. Рассветало. Я сидел возле своего окопа и курил. Старшина Серебряков наконец-то привез полученную на складе маршанку. Солдаты истосковались по куреву. Курили, радовались. Радовались, что курева много. Накопилось за столько-то дней. Что наконец нас сменили. Что скоро будем на том берегу. И спать ляжем уже не в окопах. На передовой тем временем ударило несколько снарядов. И затихло. Мои автоматчики, ни слова друг другу не говоря, сразу умолкли, стали прислушиваться, что там происходит. Тишина на фронте — дел такое. Всякое может означать. Когда, например, происходит прорыв, тоже вначале тихо. На тропе неподалеку остановился солдат с двумя котелками. В котелках днестровская вода. Я узнал его. Это был связной командира первого взвода стрелковой роты, сменивший нас вчера. Мы с Петром Марковичем несколько часов назад оставили ему и его командиру, младшему лейтенанту, свой окоп. Я окликнул его, а он уже и так видит меня, смотрит и не уходит, будто что-то хочет сказать. Я опять махнул ему, передал привет младшему лейтенанту. И вдруг он говорит: «А нашего младшего лейтенанта убила?» «Как убила?» «Убила», — говорит, и голову опустил. «Разрывной пулей? Прямо в голову? Снайпер?» Я некоторое время не мог произнести ни слова. Так эта весть меня поразила. Я же предупреждал: остерегайся снайпера, не дай ему подняться на мельницу. Несколько раз говорил. Видимо, немцы обнаружили изменения в нашей обороне. Еще когда мы уходили, я обратил внимание на то, что стрелки беспечно выложили винтовки и автоматы на брустверы. У нас они всегда были внизу. Конечно, утром с той стороны глянули и сразу поняли: перед ними другие, Вот и начали щелкать новеньких. Ночью, 29 апреля, нас подняли из окопов. Гуськом по тропе мы быстро спустились к парому. Я нес ручной пулемет без магазина, автомат и вещевой мешок, наполненный патронами и гранатами без запала. Запалы я приказал вывинтить, завернуть в непромокаемую бумагу и положить в сумки отдельно. Диски для пулеметов несли солдаты. Все, вахта наша на плацдарме закончилась. Стояли мы под Могилевом, перед этим наступали. Несколько дней шли и шли вперед. Бои, бои, бои. Ну и подвыбили наш батальон. Отвели во второй эшелон, на отдых. Помыться да обмундирование заштопать. Обносились. В бою ведь как? На локтях да на коленках. Все до дырок протираешь. Ползаешь, как змея. Пополнение получили. Молодых совсем ребят. 1926 года рождения. Наше отделение хату заняло. Устроились хорошо. Печку топим. Живем не тужим. Жителей-то немцы из деревни угнали к Витебску. Хаты поджечь не успели. Команду факельщиков местные партизаны возле речки на мосту перехватили. Три мотоцикла. Всех там и положили. Факельщика в плен не брали. Ночами начали летать немецкие самолеты. У них тоже ночные бомбардировщики были. Однажды утром просыпаемся от холода. Что такое? К теплу-то уже привыкли. Ребята, кто дверку расшихатил? Молодых принялись бронить. Они у нас все по ночам на двор бегали. Но глаза продрали, а посреди горницы, мать честная, в полу бомба торчит стабилизатором вверх. Большущая чушка! В потолке дыра, и небо через ту дыру светится. Ночью прилетела, зараза, а мы не услышали, когда ее к нам занесло. Мы походили вокруг нее, умылись. Молодых предупредили, чтобы бомбу не трогали. С кухни принесли котелки с горячей кашей, сели вокруг бомбы и позавтракали. Вскоре пришли саперы, выкрутили взрыватели, вытащили через окно ту бомбу, 500-килограммовая. Как они ее выволокли? Ребята рядом спали, она у них в ногах пол проломила. Нижний взрыватель бракованный был. Судьба! Первый мой бой был под Ковелем. Наши там делали прорыв. Подвели и нас. 22 июня 44 года. Навсегда запомнил я этот день. Перед боем старшина роты, уже бывалый солдат, имевший ранение, сказал нам: «Ребята, не бойтесь, атака дело обычное. Хотя, конечно, кого-то убьет». И так больно резанули меня по сердцу его слова, что даже во рту пересохло. Кого-то, говорит, убьют. Может, и меня. Шли цепью. Немцы стреляли как-то вяло. Там снаряд упадет, там. Они по фронту установили репродукторы и вот передают. Ну, 62-я попробовала. А теперь давай, 8-я, начинай. До нас на этом участке пыталась сделать прорыв 62-я армия. В поле впереди стояли наши сгоревшие 34-ки. Много. Немцы несколько раз повторили в репродукторы. Наша оборона молчит. Ни голоса, ни выстрела. Прошли мы до танков и залегли. Ротный мне: «Сходи, посмотри справа. Не оторвалась ли наша рота от соседней? А то беда будет». Дал мне в подчинение разведчика. А уже стемнело. «Идем». Шли, шли, слышим, уже где-то рядом немецкая речь послышалась. Нас обстреляли, но так, вслепую, неприцельно. Если б не обстреляли, то точно бы зашли к немцам. Пошли назад, и тут наткнулись на бойцов соседней роты. Это были штрафники, тоже готовились к атаке. Помню, окопы у них были вырыты глубокие. Вылезать из них можно было только в определенном месте. И они указали нам телефонный провод. «Держитесь провода и выйдите на свой НП!» Наша рота начала окапываться. Земля под Ковелем тяжелая. К какая-то сплошная белая глина. Некоторые ребята окопались плохо, и во время первого артналета многих из них сразу побило осколками. Так что мы сразу поняли, окапываться на передовой надо основательно. На рытье окопа ни сил, ни времени не жалей. Я вспомнил, как окопались штрафники, а ведь все они уже пороха понюхали. Перед атакой была проведена артподготовка. Наша артиллерия била по немецкой обороне часа два. Там, казалось, все смешались с землей. На месте блиндажей и дотов торчали только торцы бревен. Артиллеристы подкатили к моему окопу сорокопятку и начали стрелять из нее прямо через мой окоп. Как даст, так у меня шуш режет. Стреляли из пушек и минометов и немцы. Один их снаряд не долетел метров двух до бруствера моего окопа, разорвался, и меня засыпало глиной. Стреляли, конечно же, не по мне, а по сорокопятке. Вот уж действительно, прощай, родина! Ротный у нас был большой любитель выпить, и наши гвардейские 100 граммов иногда зажимал, а сам напивался. В этот раз произошло именно так. Набрался хорошо, и ему уже все нипочем, дай только отличиться. Еще не закончилась артподготовка, поднял нас в атаку. Все еще лежат, комбат команды атаковать не подавал. Мы пошли. Он, правда, тоже с нами. Идет с пистолетом. Пистолет на отлете держит, как стакан. Смело идет, даже головы не гнет. Пример подает. А команда роте была такая. Как только займем первую линию немецких окопов, так сразу должны обозначить себя ракетой, чтобы наша артиллерия перенесла огонь глубже. Ракетника же нашего убило во время атаки. Добежали мы до немецкой траншеи. Выбили их. Где ракета? Нет ракеты. И по проводной связи никто в батарею не сообщит, что мы в траншее. Проводную связь еще не наладили. А наша артиллерия бьет и бьет. Вот тут и начались потери. Валились мы в их ходы сообщения. Снаряды рвутся. Много наших полегло во время атаки, а тут еще больше народу побило. Из 80 человек в нашей автоматной роте в строю после этой атаки осталось только 13. На войне это часто случалось, свои по своим. Я помню, когда мы были в оккупации, произошел такой случай. Летом 1942 года из-под Спас-Деменска на Киров выходили из окружения группы кавалерийского корпуса генерала Белова. Одна из них выходила лесами. Между Крайчиками и Шиловкой, это недалеко от моей Дубровки. Из Шиловки немцы стали уходить, не принимая боя. Шли на Дубровку, а из Дубровки их встретили огнем свои же, немцы. И долго шел бой, и те, и другие, видимо, были уверены, что бьются с беловцами.